а до этого минут 10 добиралась до морга из своей палаты. Она понимала, что ее исчезновение наверняка уже заметили. Понимала, что в полицию уже наверняка позвонили. Понимала, что ее ищут. Лидия подошла к студентке, той самой, что была так похожа на нее саму и возрастом, и ростом, и телосложением, и светлыми с рыжинкой волосами средней длины. «Полис!» Лидия показала мобильный телефон, который вытащила у одного из них из кармана, повертела им прямо перед носом у девушки, потом положила руку на взрывчатку, которой было облеплено плечо студентки, напоминая о том, кто здесь хозяин, и развязала ей руки. «Полис! Call! Полис!» Девушка не знала, как поступить. Она боялась неправильно понять, сделать что-то не то, и беспокойно оглянулась, ища поддержки у Седовласова. Он, как и в прошлый раз сказал, намеренно спокойно, не выдавая своего страха, «Она хочет, чтобы ты позвонила в полицию». Студентка кивнула. Она, наконец, поняла, что от нее требуется. Седовласый заставил себя также спокойно произнести еще несколько слов. «Давай, звони. Набирай 112». У бедняжки дрожали руки. Она уронила телефон на пол, подняла его, принялась набирать. Ошиблась, извинилась, метнув испуганный взгляд на Лидию и, в конце концов, нажала правильные цифры. 112. Лидия услышала щелчок соединения. Довольно кивнула. Взяла у девушки трубку и прижала ее к уху Седовласова. «Чок!» «Говори». Врач кивнул. Он ждал, когда ему ответят. Его лоб покрылся испариной. В комнате стояла полная тишина. Так прошла минута. Затем в трубке раздался голос дежурного. Врач произнес: «Соедините с полицией». Он сидел тихо, ждал. Лидия стояла рядом, держа телефон. Остальные или зажмурились, или, наоборот, испуганно уставились в пол перед собой. В трубке снова раздался голос. Седой заговорил: «Меня зовут Густав Эйдер. Я старший врач Южной больницы. В настоящий момент я нахожусь в морге нашей больницы в цокольном этаже. Вместе со мной 4 студентов. Нас взяла в заложники молодая женщина, вооруженная пистолетом. Она одета в белый халат, как у пациента в больнице. У нее также есть нечто... Я думаю, что это пластид. Взрывчатка. Она прилепила ее к нам». Студент, не справившийся с равновесием, тот самый Йохан Ларсен, который в истерике свалился на пол, закричал: «Семтекс! У нее семтекс! Больше полкило! Если сдетонирует, тут черт знает, что будет!» Лидия навела на него пистолет, но потом опустила. Она услышала слово «семтекс», а по его безумному виду поняла, что он знает, что это такое. И так одно дело сделано. В полиции все поняли. Теперь следующее. Она вырвала из своего блокнота листок и положила перед Седовласым. Трубку она все еще держала у его уха и жестом приказала ему прочитать. Он так и сделал. «Вы поняли?» Голос в трубке коротко буркнул что-то утвердительное. «Эта женщина хочет, чтобы я прочитал вам, что написано у нее на листке, видимо, вырванном из блокнота. Там одно имя — Бенгт Нордваль, и все». Голос в трубке попросил повторить. «Бенгт Нордваль. Больше там ничего нет. Почерк разобрать сложно, но я уверен, что читаю правильно. Она говорит с нами по-английски, его тоже сложно понять. Я думаю, она из России, вероятно, из стран Балтии». Лидия отняла трубку от его уха. Она услышала, как он назвал имя. Она также услышала слово «Балтия». Она была довольна.